Дорогие братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, одно из немногих, которые говорят о юбилее. Это 25 глава книги Левит. Может быть, оно уже читалось, мы с опозданием, к сожалению, прибыли. Это с 9 стиха 25 главы книги Левит. «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей». И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям. Да будет это у вас юбилей. И 11 стих. 50-й год, да будет у вас юбилей. Дорогие братья и сестры, если вы обратили внимание, с чего начинался юбилей, кто подавал сигнал или с какого дня? В 9 стихе мы читаем: «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей». И это с этого момента начинался юбилей. Братья и сестры, день юбилея или празднование юбилея у народа израильского начался с очищения, с дня очищения. И, братья и сестры, юбилей братства нашего, я полагаю, начался в 61-м году, 13 июня, когда было написано, разослано в скорости первое послание инициативной группе, в котором братья призвали народ Божий к очищению и освящению. И этот призыв многие приняли со слезами, потому что молились, томились, видя плачевное на тот момент состояние христианства, церквей евангельских. Братья и сестры, христианскими историками воспевается подвиг Лютера, который проявил и мужество, и дерзновение, и веру, когда во времена засилья папства он выступил, обличив и папу, и в целом католическую церковь в отступлении от истины Евангелия провозгласил: «Праведный верою жив будет». Братья и сестры, но не меньшее дерзновение, не меньшую веру, не меньшее мужество проявили и братья, которые написали это послание, первое послание инициативной группы, которые с постом и молитвою затем рассослали его, которые, можно сказать, тем самым положили себя на жертвенник Господень, осознавая, что последует, или что может, вернее, последовать за этим. Они были готовы к участи и Стефана, и Иакова, но понимали, что кто-то должен вострубить трубою и дать сигнал народу Божьему к очищению и освящению. Этот призыв, это был народ Божий понимал от Духа Святого, от Бога. И этому призыву народ Божий внял и увидел чудеса. Так, как и увидел народ израильский перед переходом Иордана, когда Иисус Навин провозгласил: «Осветитесь к третьему дню, ибо завтра, или вернее, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». И, братья и сестры, первое чудо, которое Господь сотворил, или которое увидели, Господь сотворил, и люди увидели, народ Божий увидел, это освобождение. В книге пророка Иезекииля, в 46 главе, 17 стихом, говорится об этом дне освобождения. 46 глава, 17 стих. «Если же Он даст из наследия своего кого-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю». О том же самом говорит и 25 глава книги Левит. Это год освобождения. И, братья и сестры, народ Божий, вняв призыву Божьему, призыву Духа Святого, через братские послания, еще не был разослан материал, он написан об очищении, освящении, он был создан только, написан в 1964 году. Но уже тогда, остановившись на своих путях, дети Божии исповедали свои грехи, каждый лично, семьями, церквами. И Господь исполнил Духа Святого и дал свободу, свободу и дерзновение. Духа не боязни, Павел пишет Тимофею, но Бог дает нам силы, любви и целомудрия. И исчез страх перед превосходящей по количеству и по вооружению армии атеизма. Потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершен в любви. Я помню, когда моя старшая дочь пошла в школу, и сразу стала проблема звездочкой октябрятской или октябренской. И завуч вызвал меня для беседы, говорит: «Зачем вы обрекаете ребенка на осложнение? Создаете для него трудности, да и для себя тоже». Я ответил, говорю: «Валентина Карловна, конечно, говорю, у меня силы против государственного атеизма, против общественного атеизма, против производственного атеизма. У меня на работе устраивали общественный суд. Против школьного атеизма у меня не хватит». Она слушает и с таким удовольствием расцвела, и говорит: «Да, не хватит», так поддакивает, перебивая меня. Я говорю: «Ну тогда за меня вступится мой Бог, на которого я уповаю, на который меня еще никогда в стыде не оставлял, который меня никогда не подводил». Она: «Вы мне угрожаете». Я не угрожаю. Я говорю: «Только предупреждаю, что вы, которые ведете борьбу с верующими, вы ведете борьбу с Богом». Через пару месяцев нам классный руководитель так тихонько, как бы по секрету, сообщила: «Валентину Карловну уволили». И это самое меньшее, что Господь использовал для того, чтобы остановить безумие тех, кто борется с церковью, борется с Богом. Хотя всякое было. Мы посетили одну семью, которая так очень была к нам расположена, но вся семья в зарегистрированной церкви. Все беседы я не помню того посещения, это было в ранней молодости, но помню слова хозяйки дома: «Саша, вы идете хорошо, смело, но вас смелых первых, как она выразилась, перещелкают, а потом и за нас возьмутся, они не успокоятся тем, что мы зарегистрированы». Я ей не помню, как уже ее и зовут, хозяйку, говорю ей: «А как же Слово Божие? А как же обетование? А как же Слово самого Иисуса Христа, который сказал: я создам церковь мою, которую не одолеют врата ада?» Она: «Ну, Саша, это так. Ну, а посмотри, что вокруг творится». Это были 70-е годы, когда засилие атеизма было, пожалуй, в расцвете. Но, слава Богу, братья и сестры, что и, как я уже сказал, и каждый в отдельности, вняв этому призыву, призыву очиститься и осветиться, как призыву от самого Господа, и исполнившись Духа Святого, церкви стали на тот путь, получили то дерзновение, которое имела и первая церковь. Помните, когда первых свидетелей с угрозами отпустили домой, чтобы они больше не упоминали именем Господним, они ответили так: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Должно повиноваться Богу больше, нежели человеком». И слава Богу, что до сего времени высшим авторитетом является для нас Слово Божие, Слово Господне, обетование Господне, которые истинны и непреложны. И уповающий на Господа, доверившийся Ему, еще никогда нигде не оставался в стыде. Братья и сестры, в 10, 13, 28 стихах этой 25 главы книги Левит мы находим, что в этот год, юбилейный год, должно возвратиться наследие, то, которое по разным причинам от собственника отошло. И Давид говорил так: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей». Это Псалом 15, 5 стих. Кто-то может сказать, что, или подумать, что «Господь есть часть наследия моего», то есть я получил 100 частей, а Господь может какая-то часть или несколько частей из целого. Я понимаю так и думаю, что это правильно, что «Господь есть часть наследия моего» — это означает, что при разделе наследства я выбрал Господа. Господь есть та часть, которую я взял для себя. И действительно, вступая в августе 61 года, народ Господний вступил в юбилей. Юбилей, который мы сегодня празднуем, который верою видели те, которые начинали это движение. Господь возвратил народу Божьему самое дорогое наследие – это Господа. В сердца верующих, в семьи, в церкви и во все братство. Ведь, братья и сестры, поражение это народ Божий имел только потому, и духовная нищета была только потому, что Господа не было с ними. Братья и сестры, возобновив общение с Господом, народ Божий получил и все необходимое для своего служения, чтобы удовлетворять верующие могли свои потребности духовные и для того, чтобы делиться хлебом жизни с неимущими. Римлянам 8:32 мы читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И Бог нам дал, братья и сестры, дал независимое служение, дал независимую печать, дал библейские и хоровые курсы и дал дерзновение в благовестии. Помню, что и в регистрированную церковь это богатство пошло только потому, что пошел отток зарегистрированных церквей в братство гонимое, братство преследуемое, братство штрафуемое, братство заключаемое в узы, но пошел отток, и чтобы как-то приостановить его, внешне, может быть, скрежеча зубами, но дали возможность и в зарегистрированных церквах проводить детские, молодежные, женские собрания. Начали открываться библейские курсы, курсы музыкально-хоровые. Братья и сестры, с благодарностью Богу за все те сосуды, которые в тот момент положили себя на жертвенник Господень, которые предоставили себя Богу, очистившись и осветившись, как сосуды, о которых Павел пишет Тимофею. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». И с благодарностью Господу за тех братьев и сестер, которые тогда стали в проломе, мы будем благодарны, благодарить в этом общении Бога нашего. Иоанн Богослов на острове Патмосе, увидев ангела, показавшего ему все то, что ожидает церковь, все то славное, он пытался поклониться, а ангел останавливает его и говорит: «Я только сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись». Заканчивать буду словами, которые записаны в 13 главе послания Евреям, 15 стихом. «Итак, будем непрестанно через него приносить жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его. Слава Господу за все. Аминь».